Глава 49. Конец следам говорящей обезьяны. Начальник сыскной всякий раз, когда нападал на след преступника, не считался ни со временем, ни с людьми. Для него не существовало слова «усталость», он переставал отличать день от ночи. «Потом отдохнем», — говорил обычно, глядя на Кочкина безумными глазами, в которых не было ничего, кроме желания побыстрее схватить злодея. Этим он и восхищал, и пугал. С ним в такие моменты никто не спорил, никто не роптал. Все соглашались и беспрекословно выполняли приказы. Сыскная работала как швейцарские часы. Задания, на которые в другое время уходили недели, агенты выполняли за считанные дни. Всю жизнь Савва Афиногеновича Протасова, за время, прошедшее со смерти Лобанской, восстановили практически по минутам. Были опрошены сотни свидетелей, приятели-промышленники, шапочные знакомые, прислуга ресторанов, где он обедал, магазинов, где он что-либо покупал, парикмахеры, врачи, деловые партнеры. Каждый из них что-то добавлял к портрету убитого фабриканта. Так стало известно, что Савва Афиногенович пил только водку, но дома держал большую коллекцию хороших французских и немецких вин. По вторникам после ужина обычно уезжал в купеческий клуб и брал с собой несколько бутылок легкого вина «Кларета». Полковник не забывал и о том, что в письме, которое ему передал покойный Семенов, указывался именно вторник. После смерти Лобанской фабрикант перестал наведываться в клуб. Это позволило начальнику сыскной сделать вывод, что промышленник по вторникам ездил вовсе не на встречу с приятелями, а посещал Лобанскую, и вино, которое он брал с собой, предназначалось ей. Что подтверждали слова околоточного надзирателя о целой батарее пустых бутылок, обнаруженной в чулане Лобанской после ее смерти. Фома Фомич уже в который раз перечитывал личные дела, всевозможные справки, донесения агентов. Он знал эти бумаги почти наизусть, однако понимал, не все еще осмыслил. Внимание его привлекла одна запись из допроса буфетчика трактира «Самарканд», в котором Протасов очень часто обедал и порой встречался с деловыми партнерами. Полковник выписал фамилию, одну из тех, с кем фабрикант виделся незадолго до смерти, и со слов буфетчика передавал тому деньги. «Зачем?» — подумал Фома Фомич. Пригласил Кочкина и, сунув ему бумажку, велел выяснить об этом человеке все и в кратчайшие сроки. То, что рассказал на следующий день чиновник особых поручений, озадачило полковника, и он решил лично встретиться с этим человеком. Это был доктор Свиваковский. Он имел частную практику и, как поговаривали, оказывал специфические услуги женщинам в интересном положении. Доктор вначале удивился визиту начальника сыскной, потом наотрез отказался что-либо рассказывать о своих делах с покойным Протасовым. Пришлось доктору пригрозить обнародованием некоторых неприглядных моментов прошлой жизни эскулапа. И он поведал то, что заставило Фому Фомича буквально оцепенеть от удивления и ужаса. Фома Фомич блуждал ошалевшим взглядом по кабинету доктора, не мог найти точку опоры, все выглядело слишком неказистым. Но вот глаза его остановились на мертвенно-бледном лице Свиваковского. — Все, что вы мне рассказали, это правда? — спросил он напряженно. — Да, — кивнул доктор и виновато опустил глаза. После беседы с доктором фон Шпинн вернулся в сыскную и сразу же велел привести к нему в кабинет содержащегося под стражей Николая Протасова. — Отпустить меня решили? — спросил тот развязно, едва переступил порог кабинета. — Присаживайся, — пропуская его слова мимо ушей, сказал Фома Фомич и указал на стул. Николай сел и вопросительно уставился на полковника. — Так отпускаете меня или как? — Как же я тебя отпущу? — Ведь ты убийца, — проговорил начальник сыскной. — Я никого не убивал, — заявил тот решительно. — Ладно, — кивнул Фома Фомич, — сейчас прокатимся к вам домой, и там уже разберемся, кто убивал, кого убивал и как убивал. В дом фабриканта прибыли в половине второго. В пролетке сидели фон Шпинн с Кочкиным, а в полицейской черной карете, которая ехала чуть позади, привезли закованного в кандалы Николая Протасова. «Обед сейчас. Помешаем», — нудил сидящий в коляске рядом с начальником сыскной Кочкин. «Аппетит пропадет», — иронично переспросил, широко шагая к парадной двери, Фома Фомич. «Так это не страшно. Думаю, в этом доме он у всех уже давно пропал». Лакей с одутловатыми щеками хмуро осмотрел сыщиков и спросил, чего они хотят. «Хозяйку твою, Арину Игнатьевну, увидеть», — бросил полковник и уточнил. «Она ведь дома?» «Не велено никого принимать», — забубнил привратник, и лицо его стало еще угрюмее. «Кем?» — спросил Кочкин и, не дожидаясь ответа, затолкал лакея в переднюю. Вошел сам и пригласил начальника. «Прошу вас, Фома Фомич, проходите. Прислуга нынче какая-то невежливая». «Не велено. Иди и доложи, что приехал начальник сыскной полиции фон Шпинне», — оборвал лакея чиновник особых поручений. «Быстро! А мы пока в гостиной подождем». Арина Игнатьевна встретила сыщиков неласково, как февральское солнце. «Я вас слушаю». Она была сдержанна и подчеркнута вежливо. «Протасова Арина Игнатьевна?» — спросил фон Шпинне и так посмотрел на хозяйку дома, будто бы видел ее впервые. «Не понимаю. Это шутка?» Протасова медленно подошла к столу и уселась на свободный стул. «Нет. Какие уж тут шутки?» — холодно ответил Фома Фомич. «Но я задал вопрос. Вы, Протасова Арина Игнатьевна?» «И что я должна на него ответить?» «Правду». «Да. Протасова Арина Игнатьевна — это я. Что еще?» «Все». Начальник сыскной обратился к Меркурию и попросил ручные кандалы. Тот с каменным лицом передал их полковнику. Кандалы легли на стол возле хозяйки. «Что это?» — спросила она и оторопевшим взглядом уставилась на фон Шпинне. «Кандалы». «А зачем?» «Мы пришли вас арестовать». «За что?» «Вы подозреваетесь в убийстве Лобанской Серафимы Дмитриевны, а также в организации убийств вашего мужа, Протасова Савва Афиногеновича, Евсея Марковича Коптева, управляющего Новоароновского и агента сыскной полиции Семенова». «Полковник, вы бредите!» — воскликнула Арина Игнатьевна, осознав всю тяжесть обвинения. Лицо ее посерело и задергалось, из глаз летели искры. «Напротив. В это мгновение я нормален, как никогда», — возразил начальник сыскной. «Но вы понимаете, в чем обвиняете меня? И кто такая Лобанская?» «А вы разве не знаете?» «Нет, я не знаю». «Это любовница вашего мужа. Она больше 10 лет назад жила в доме Афанасьева. Припоминаете?» «Нет». «И фамилию эту слышите впервые?» «Да». «В таком случае не могу не спросить вас о том письме, которое вы получили 10 лет назад, и в котором вам сообщили о том, что некая Лобанская — любовница вашего мужа». «Вы это знаете?» — удивилась Протасова. «И это, и многое другое, и даже то, чего не знаете вы, но очень хотите знать». Арина Игнатьевна сделанным безразличием посмотрела на фон Шпинне. Этот взгляд должен был означать, что она ничего не желает знать, тем более от начальника сыскной. «То, что я повинна в смерти какой-то Лобанской, — это полная чушь. Но вы же приезжали 10 лет назад в дом Афанасьева». «И что с того?» «После вашего приезда Лобанская умерла». «Ошибаетесь, господин сыщик. Я приезжала уже после того, как ее этой Лобанской не стало». «Да, это так», — кивнул Фома Фомич. — «Вы действительно, скорее всего, не виноваты в смерти Лобанской. Может быть, вы хотели ее убить, но вас кто-то опередил. Однако ваш покойный супруг Савва Афиногенович подозревал вас». — «Почему?» — «Ну, это мы уже никогда не узнаем. И я еще раз заявляю, я никого не убивала и никого не подстрекала к убийствам». «Да-да-да-да-да-да-да», — скороговоркой сказал фон Шпинне. «Мы, собственно, затем и приехали, чтобы, наконец, поставить точку в том, кто преступник и что произошло в вашем странном доме. Поэтому у меня к вам будет просьба. Соберите, будьте так добры, здесь, в гостиной, всех ваших домочадцев». «Николая нет. Он у вас, в казематах», — бросила Протасова. — «Мы привезли его с собой», — сказал полковник и велел Кочкину привести старшего сына Арины Игнатьевны. — «Ну что, все собрались?» — спросил Фома Фомич и окинул взглядом присутствующих. Арину Игнатьевну, сыновей, дочерей, приживалок, невестку и закованного в кандалы Николая, на которого все смотрели с сочувствием. Супруга Катерина так и вовсе плакала и не сводила глаз с ручных кандалов. «Как я уже говорил, мне известно то, что вы безуспешно пытались выяснить в течение многих лет». «И что же я пыталась выяснить?» — лениво спросила вдова. «Была ли отравленная Лобанская любовницей вашего мужа? Спешу сообщить. Не была. Она всего лишь предоставляла квартиру для встреч Саввы Афиногеновича с другой женщиной. А вино он привозил ей как благодарность». «Это неправда!» — взревела вдова и, отшвыривая в сторону кандалы, ударила кулаками по крышке стола. Ни Фома Фомич, ни Кочкин не ожидали от Протасовой такой внезапной ярости и потому вздрогнули. «Это правда», — тут же взял себя в руки начальник сыскной. «Скажу вам больше. С этой женщиной ваш муж встречался до самой своей смерти». «Он не мог ни с кем встречаться. Мне был известен каждый его шаг. Если бы у него кто-то появился, то...» «Я знаю, вы бы и ее убили, как когда-то убили Боровикову». Фома Фомич заметил, как после этих слов вдова вздрогнула и с ужасом посмотрела на полковника. «Ну да, дело это давнее. Сейчас что-либо доказать невозможно. И вот поэтому Савва Афиногенович знал, на что вы способны, и подозревал вас. Поэтому пошел на чудовищную хитрость. Он спрятал свою любовницу, а также ребенка, которого она ему родила, в таком невероятном месте, что даже сыскной полиции пришлось изрядно попотеть, чтобы отыскать их». Протасова сидела молча, время от времени бросая в сторону фон Шпинны яростные взгляды. Однако за ними прятались ее заинтересованность и желание понять, правду говорит полковник или врет. Но она не одна ждала слов фон Шпинны. Взгляды всех собравшихся были устремлены на него. «Где же вы их нашли?» — спросила Арина Игнатьевна после довольно продолжительного молчания. Голова вдовы чуть подрагивала, сказывалось нервное напряжение. «Не так скоро, госпожа Протасова, не так скоро», — сказал, улыбаясь, Фома Фомич. «А то вы мне поломаете всю драматургию создавшегося положения. Прежде я вам расскажу, кто убил вашего мужа, Савву Афиногеновича». «Вам это известно?» «Да». — будничным голосом проговорил начальник сыскной. — Николай, отца-убийца. Тяжкий грех, кстати. А вот почему он это сделал и кто ему в этом помогал, я надеюсь, он нам сейчас и поведает. Все собравшиеся перевели взгляды с полковника на Николая. Тот сидел, уронив голову, и молчал. Только плечи подрагивали. А потом собравшиеся поняли, что он плачет. Сначала едва слышно, как вдруг завыл в голос. Поднял голову, и все увидели небритое, искаженное гримасой лицо и потоки слез. Он даже не пытался их вытирать, и без стеснения рыдал. «Да, это сделал я!» — кивнул он отчаянно. «Это сделал я!» «Но почему?» — хрипло почти выкрикнула Арина Игнатьевна. «Почему? Об этом мы поговорим чуть позже. А пока зададимся вопросом. Кто убил дядю Евсея? И не надо говорить, что это сделала механическая обезьяна. Старика убил тоже Николай. Ведь так? Коля?» Начальник сыскной повернулся к старшему сыну Протасовой. Тот кивнул. «Я скажу больше. Он убил иного Ароновского, и Семенова. Это ваш дворник, если кто не знает. Но на самом деле агент сыскной полиции. И всех их убил Николай. Он, конечно, преступник и понесет за это заслуженное наказание. Однако ему так задурили голову, что он стал преступником по неволе. Потому что всем этим управлял совсем другой человек. Хитрый и спрятанный. Когда я впервые появился в вашем доме, здесь распространялся слух, что Савва Игнатьевич замышляет убить вас, Арина Игнатьевна. И надо отдать должное... Этим слухом Протасов-старший действительно планировал убийство с помощью механической обезьяны. Но убить он хотел не вас, уважаемая Арина Игнатьевна. — А «Кого же тогда?» — спросила удивленная Протасова. Ее вопрос повторили и приживалки. «Кого?» — перевел вопрос начальник сыскной. Взял стул и поставил рядом со стулом жены Николая Катерины. Сел и, глядя в глаза молодой женщины, повторил свой вопрос. «Кого?» «Я не знаю», — проговорила та и стала озираться, как бы ища защиту у собравшихся. «А я думаю, что знаете. Он хотел убить вас, а рассказал вам об этом Новоароновский. Помните такого? Маленький, юркий человечек. Его брал с собой в поездку по Европе Савва Афиногенович». «Что за ерунду вы говорите, полковник?» — воскликнула Арина Игнатьевна и встала на ноги. «Зачем Савве Афиногеновичу убивать Катерину?» «А действительно, зачем? А, ну я же не рассказал вам главного, того, что никто из вас не знает, кроме нее», — начальник сыскной указал на невестку. «А, да еще об этом знал дядя Евсей. Ну, может быть, подслушал, а может быть, и увидел, за что и поплатился жизнью своей. Так вот», — начальник сыскной встал и вышел на середину гостиной, повернулся ко всем лицом, глаза его сверкали, как у ангела смерти. И то, что он сказал, несмотря на тихий голос, прозвучало, как гром. «Любовницей Саввы Афиногеновича была не Серафима Лобанская, а Катерина Прилукина, ныне Протасова. Твоя жена, Николай». Старший сын Протасовых сидел, как истукан, и только таращил глаза. Он, может быть, до конца и не понимал, что говорит начальник сыскной. Прочие собравшиеся тоже молчали, парализованные словами Фомы Фомича, а тот тем временем продолжал. — А сын Миша, которого она вам родила, не ваш. Он сын вашего отца, потому что, когда вы женились на ней, она уже была на первых порах. — Но этого не может быть! — истерично, с визгом закричала Арина Игнатьевна. Она первая пришла в себя. Приживалки ее поддержали. Дочки сидели молча и только боязливо жались друг к другу. Сыновья переглядывались. Николай пребывал в оцепенении. — Может! — кивнул фон Шпинне. — Я сейчас расскажу вам всем, как, собственно, начиналось, а потом развивалось это дело. Перед тем, как продолжить, он выразительно посмотрел на Кочкина. Тот вышел из гостиной и тут же вернулся с двумя жандармами. Те прошли к сидящей на стуле Катерине и встали с боков. Она попыталась подняться, но их большие тяжелые ладони легли на ее плечи. И все поняли, что это не руки людей, это руки закона. Лицо невестки при этом не изменилось. Оно по-прежнему выражало удивление и глуповатую простоту. «Так вот, Катерина Прилукина была любовницей Саввы Афиногеновича. Снимал он ей квартиру в доме Афанасьева. И ездил туда не к Лобанской, а к Катерине. А Лобанской завозил вино. Уж больно домовладелица была к нему охоча. И так получилось, что Прилукина забеременела. Это мне подтвердил и доктор Свиваковский, который ее осматривал. Он, кстати, и назвал мне имя пациентки, к которой его приглашали. Савва Афиногенович, когда узнал о беременности, обрадовался. Обещался от жены избавиться, взять Прилукину в дом. Но, как всегда бывает, дело затягивалось. Тянул фабрикант, все раздумывал. И вот тут Прилукина решила поторопить любовника. Вначале написала письмо Арине Игнатьевне, что, дескать, у ее мужа есть любовница, Лобанская, и что муж вместе с Лобанской задумали ее убить. Читал это письмо Арине Игнатьевне, поскольку она неграмотная, вслух дяде Евсей. Так оно у него и осталось. А наш агент, когда убирал комнату старика, нашел его и смог передать нам. Возмущенная жена, конечно же, первым делом помчалась по адресу, сообщенному в анонимке, но живой Лобанскую не застала, потому что к тому времени ее отравили. И сделала это Катерина Прилукина. Савва Афиногенович поверил в версию своей любовницы, что это Арина Игнатьевна отравила Лобанскую. Боясь потерять не столько Прилукину, сколько ребенка, которого она носила, стал действовать. И пришло ему в голову безрассудное и коварное решение женить старшего сына на своей любовнице. что он и сделал. Николай-то податливый, им любой управлять может. И все получалось замечательно. Любовница рядом, только руку протяни. Сын, которого она родила, наследник, тоже вот он. Николай ничего не подозревает, как и все прочие. Но шли дни, годы. Стала сравнивать Катерина, что молодой он все-таки лучше старого. Да к тому же им, как теленком, можно править. Вот и подступилась к Савве Афиногеновичу. Принялась требовать выделить долю Николаю и отпустить его. В противном случае грозилось рассказать про их с Протасовым старшим дела. Тот поначалу пытался увещевать ее, уговаривать, а та ни в какую. Вот и задумал фабрикант избавиться от своей невестки и любовницы в одном лице. Как он пришел к мысли убить Катерину с помощью обезьяны? Ха! Очень просто. Ему в руки попалась заметка в столичной газете, где в разделе «Курьезы и странности» рассказывалось, что в далеком городе Париже богатого мебельщика задушила игрушка — механическая обезьяна в рост человека. И все бы у него получилось... Однако предательство Новороновского сломало весь блестящий план. Поскольку еврей был переводчиком, то находился в курсе всех замыслов фабриканта. Как он узнал о том, против кого готовится покушение, нам установить, к сожалению, не удалось. Но, возможно, и сам фабрикант ему рассказал. После того, как Катерина от Новороновского узнала о замыслах свекра и пообещала приказчику продвижение по службе, она пошла с повинной к мужу. Но не рассказала ему правды о том, как на самом деле обстоят дела. А обвинила свекра в том, что он, дескать, домогается ее. Словом, в снохачестве. Якобы фабрикант угрожал, если она ему не отдастся, то он убьет Мишу. А у Николая всегда с отцом отношения были непростые. Вот он и решился. А как все сделать, Катерина рассказала, да сама же и помогла. Принимала участие в убийствах. Начальник сыскной замолчал и посмотрел на протасовскую невестку. Вот после этих слов с ее лицом стали происходить почти сказочные изменения. Оно отвердело, даже по цвету стало походить на камень. Куда делись простота и глуповатая наивность? Это уже было не лицо женщины, это была личина демона, страшная и неземная. А начальник сыскной продолжал. Как Катерина заставила Николая пойти на остальные убийства, нам неизвестно. Возможно, использовала проверенные уже средства. Они ее домогались, а может быть, еще что-то, но это уже будет устанавливать следствие, и, надеюсь, оно будет беспристрастным и объективным. Ведь господин Алтуфьев покинул нас. Нет, не умер, подал в отставку. Особо хочу остановиться на том, что лица, причастные к этому делу, которые вводили в расследование в заблуждение, скрывали улики и таким образом препятствовали установлению истины, тоже будут привлечены к суду. — Что и мы? — вскочила на ноги Руфина Яковлевна. — И вы, — тихо и устало проговорил начальник сыскной. Николая увели. Он шел понуро, уронив голову, и даже не пытался оглядываться. На Катерину надели кандалы. Она не сопротивлялась, не пыталась ничего говорить. Глаза ее были сухими и мертвыми. Все собравшиеся молчали. Только Арина Игнатьевна сказала, но уже без прежней властности в голосе. — Позвольте матери проститься с ребенком. — Это лишнее, — бросил фон Шпинн и жестом приказал жандармам увести арестованную. После того, как за ними закрылась дверь, начальник сыскной осмотрел всех собравшихся и как бы, между прочим, сказал. — Кстати, Екатерина Прилукина... В детстве имела прозвище «Говорящая обезьяна», потому что была очень болтлива и в ловкости не уступала мальчикам. Об этом мне рассказал доктор Свиваковский, который знал эту девочку с детства.